Часть 3. Как получить доступ к материнской жиле. Глава 10. Основы медитации. Вы никогда не одиноки и не беспомощны. Сила, которая управляет звездами, направляет и вас. Шри Шри Ананда Мурти, индийский философ, революционер, писатель, композитор. Медитация, неподвижное сидение и размышление ни о чем. Одна из тех вещей, которые в равной степени могут быть и очень простыми, и удивительно трудными. Это напоминает мне конкурсы, когда толпа людей становится вокруг новенькой машины или грузовика, и тот, кто дольше продержит на автомобиле ладони, становится его владельцем. Победитель попадает на первую страницу местной газеты, гордый и сонный, улыбаясь за рулем своего только что выигранного средства передвижения и показывая в камеру большие пальцы. Уроженка Тарритауна Джилл Бендер стала гордой обладательницей выигранного «Шевроле» 2012 года выпуска. Конкурс прошел в Грин-Бэй, штат Висконсин, на прошлых выходных. Джилл одержала победу над 68 соперниками из разных штатов, простояв 173 часа 9 минут на парковке Home Depot, с непоколебимой решимостью держа ладони на багажнике новенького Сильверадо. Состязание было жестким. Были люди, которые, казалось мне, ни за что не отступятся, но я все же сыграла свою лучшую игру. В случае медитации простота столь же обманчива. Это все, что от меня требуется, чтобы вступить в контакт с источником энергии? Сидеть и ничего не делать? Не может быть, чтобы все было так просто. В общем-то, все так и есть, и одновременно нет. Вот почему это называют практикой медитации. Когда удается заткнуться и помедитировать хотя бы 5 минут, обдумывая мысли, которые проносятся в твоей голове, это довольно познавательно, я вам скажу. Если ты похож на большинство людей, то твои мысли примерно так же интересны и ценны, как драка 2-летних малышей из-за бутылочки. Цель всего этого — постараться утихомирить болтливое сознание настолько, чтобы можно было вступить в контакт с источником энергии и прислушаться к своему внутреннему наставнику, а не диалогу. Я расскажу тебе о лучшем методе медитации, но вначале советую начинать с малого. Попробуй медитировать по 5 минут каждый день и постепенно добавляй время, если чувствуешь, что готов. Нет правильного или неправильного способа медитировать. Никакого установленного количества времени или правил относительно того, как и где надо сидеть. Единственное, что важно, чтобы ты делал это, если хочешь существенно улучшить жизнь. Это то же самое, что пить много воды, регулярно заниматься спортом и не злословить в адрес других людей. Ты не обязан это делать, и поэтому искушение все это послать очень велико. Но если медитация войдет в привычку, жизнь переменится. Потому что когда мы медитируем, мы входим в вихрь Вселенной и связываемся с источником энергии, что автоматически возвращает нас в текущий момент, повышает нашу частоту, позволяет нам принимать неограниченную информацию и идеи, расслабляет, облегчает стресс, укрепляет нашу интуицию и способность фокусироваться, позволяет четче слышать наш внутренний голос, наполняет нас светом и любовью, приводит нас в хорошее настроение, помогает нам любить себя. Медитировать и пребывать в вихре — все равно, что нестись в воздушном потоке великолепия. Вот некоторые способы медитации. Основная медитация. Сядь в удобное положение со скрещенными ногами на полу или в кресле, положив ладони на колени или бедра. Выпрями спину и расслабь все лицо, особенно челюсти и лоб. Закрой глаза или, если так удобнее фокусироваться и не засыпать, оставь их открытыми и расслабленно смотри на точку на полу примерно в 60 сантиметрах перед собой. Фокусируйся на своем дыхании. Обращай внимание на то, как воздух входит в тело и выходит из него. Не обязательно дышать каким-то особенным способом. Просто фокусируйся на дыхании. Аккуратно отпускай любые мысли, которые приходят в голову, и заново фокусируйся на дыхании. Старайся сохранять сознание настолько ясным и пустым, насколько возможно. И прислушивайся к проблескам интуиции, если таковые появятся. Та-дам! Дело сделано! Варианты и советы. Первое. Установить таймер. У тебя и так будет куча отвлекающих мыслей, не прибавляй к ним соблазн каждые 30 секунд проверять, как давно ты сидишь. Второе. Зажги свечу и фокусируйся на ней. Иногда наличие точки, на которую можно уставиться, способно помочь центрироваться и войти в зону. Поставь на пол перед собой свечу, когда медитируешь, сядь к ней лицом и проверь, поможет ли это тебе. Третье. Представляй себе яркий луч света, падающий с неба, пронизывающий сиянием твою макушку, проходящий через все тело насквозь и возвращающийся обратно к небу, чтобы получился полный круг. Мне иногда бывает легче фокусироваться на луче, чем на дыхании. К тому же это наполняет меня энергией и позволяет ощутить более глубокий контакт с источником энергии. Четвертое. Используй какую-нибудь мантру. Порой, когда белки в голове особенно активны, я пользуюсь мантрой, чтобы распугать их. Мысленно повторяю какое-нибудь слово или фразу, например, «любовь» или «благодарю тебя» или «да, пожалуйста» или «ом». Можно использовать любую мантру или слово. Пятое. Постарайся медитировать с утра, чтобы не отвлекаться на то, что несет с собой день. Кроме того, с просонья человек более контактен. Шестое. Если в твоей жизни есть что-то, над чем ты работаешь, можно задать цель — попросить о помощи во время медитативной практики. Медитация — это получение информации от Вселенной. Установка целей и молитвы — это отсылка информации во Вселенную. Есть два способа делать это. А. Начать с вопроса, например, «Что мне делать с моим проблемным сыном-подростком?» и посмотреть, какие ответы загружаются во время медитации. Б. Вначале помедитировать, открыть канал и избавиться от болтовни в сознании, а потом задать свой вопрос в пространстве ясности и контакта и посмотреть, какой ответ придет, если придет. Направляемая медитация. За многие годы разные хиппи и гуру записали несчетное количество CD и DVD для того, чтобы проводить тебя через медитацию. Я советую выбирать такую медитацию, когда только начинаешь практиковать или когда трудно принудить свое сознание к подчинению. Из них получаются отличные вспомогательные колесики, и я по-прежнему иногда ими пользуюсь, особенно если хочу сфокусироваться на чем-то конкретном. Кроме того, существует куча центров направляемой медитации, и порой медитировать в группе очень приятно. Это хорошо подпитывает энергией, и для того, чтобы сидеть в медитации подолгу, требуется дисциплина. Узнай, есть ли такие центры в твоем городе. Иногда направляемую медитацию предлагают в студии йоги. Распевы. Распевы — тоже отличный способ войти в медитативное состояние. Можно снова и снова повторять мантру вслух или, если хочешь избежать расспросов и насмешек, делать это в группе киртан-медитации. Попробуй трансцендентную медитацию, форму, которая включает повторение мантр и сидение дважды в день примерно по 20 минут. У меня случались серьезные переживания во время медитации. Я видела, как стены вокруг таяли. Я чувствовала, как поднимаюсь в воздух. Я ощущала такое состояние эйфории, что было почти больно. Немало было и несерьезных опытов, когда я засыпала или весь сеанс ерзала и думала о том, что приготовить на обед. Или полностью входила в зону и думала: «Потрясающе, я в зоне», и таким образом выдергивала себя из нее. Главное — не бросать. Даже если ты пробудешь в зоне лишь одну минуту из 30, это заметно изменит твою жизнь. Я думаю, медитация обретает еще большую важность теперь, когда нас окружают разные технологии, и рассеянность стала образом жизни. Хотя я искренне верю, что мы, как биологический вид, становимся все более сознательными. Меня изумляет, насколько быстро сокращается продолжительность периодов нашего внимания. На днях я играла в теннис с человеком, который получил СМС, вытащил телефон и стал его проверять прямо в процессе игры. Поразительно, что при этом мы еще ухитряемся разговаривать полными предложениями. Медитация — один из самых мощных инструментов для развития сознания. Это передышка, которую мы получаем, чтобы отдохнуть от этого безумного прекрасного мира.